Глава 14. Времени до полудня еще навалом. Серега, как насчет опробовать новое снаряжение? Спросил сам у себя мужчина, когда выбрался из канализации. С удовольствием. А вот и первая жертва. В 15 метрах от разбившегося автобуса бродил одинокий зомби. «Слышь, семки есть?» От такого неожиданного вопроса зомби резко обернулся, но в это мгновение длинный черный клинок отсек ему голову, словно нож кусок теплого масла. «Даже не почувствовал сопротивления, как будто творог режу», — сказал удивленно мужчина, вертикально держа меч и осматривая его лезвие. «Хм, биоматерия же!» Головоруб собрался уходить, но вспомнил, что тела зомби приносят пользу, потому перенес свежеубитую тушу и голову от нее в убежище и сказал мелкому организовать переноску тел к яме. В районе лагеря в офисном здании зомби практически не было. Если появлялась орда, то ее уводили системщики, специализировавшиеся на ловкости и скорости движения. Если же группы были мелкие, то на них устраивали охоту. Потому Сергей решил покинуть эту территорию и идти в Лувр другим путем. Тут опытом было не поживиться. «Серега, ты, конечно, крут, косишь головы как траву, но не забывай про пули и мутантов», — напомнил сам себе мужчина. «Уже забыл, как чуть в штаны не наложил, когда двое скоростных чуть не откусили тебе полруки. О, группа обычных мертвяков». Метрах в 100 медленно брела небольшая группа зомби. Их было 10 штук, и все они были медленно ходячими, плюс шли не очень плотно. «Эй, девчата, хотите хорошо провести время? У меня очень длинный клинок. Ха-ха!» Посмотрев на человека, как на дебила, зомби зарычали и поковыляли к нему. Они были так сильно заинтересованы его словами, что старались как можно быстрее заставить его ответить за них. Потому двигались не единой массой, а растянулись в зависимости от максимальной скорости. «Это было легко. Я бы расцеловал тебя, если бы ты не был весь в крови и ошметках», — сказал мужчина, смотря на черный меч в руке. «Все 10 оживших мертвецов были уничтожены поочередно, один за другим». «Ура, яйцо!» Сергей наконец-то получил яйцо добычи. Съев вкуснейший шоколад и даже не подумав делиться с девчатами в убежище, он открыл контейнер. «Меч второго уровня. Спасибо, что не бито первого». Перенеся тела и запчасти в убежище, мужчина продолжил путь и вскоре наткнулся на большой продуктовый магазин. Внутри все было разграблено, однако остались холодильники и прочие полезные полезности. За 40 минут Сергей оставил только голые стены, а убежище получило целых 21 единицу опыта. «Магазин мебели». Мародер остановился перед большим мебельным магазином. Вряд ли кому-то захотелось бы разграбить мебельный магазин, решил Серега. Но он оказался неправ. Магазин был частично разграблен, однако пострадали лишь помещения персонала. Скорее всего, там искали еду. Внутри магазин казался еще больше, а еще он был очень дорогим. От доступного ассортимента у дорогого покупателя аж глаза полезли на лоб. Было изобилие мебели, доступной как среднему классу, так и богатеям. Из необычного имелся диван из кожи льва, что стоил 1 000 000 евро, кресло бесценника, сделанное из чучела медведя, и стол из редчайшей породы древесины за 3 миллиона евро. В мыслях Сергея не было и намека на то, чтобы оставить хоть что-то. Он забрал всю мебель, даже из офисных помещений. Ее оказалось столько, что склад убежища мгновенно переполнился, потому вся новая мебель перемещалась на поляну в убежище. В подвале магазина, как оказалось, было огромное хранилище, но Сергей решил туда не идти. С фонариком одному. В фильмах ужасов обычно такие герои сразу же умирали. Мужчина направился на второй этаж мебельного магазина, и там нашелся спальный отдел. Много, очень много кроватей, матрасов, подушек и даже одеял. «Блаженство!» Закрыв глаза, сказал Сергей. Он лежал на огромной кровати, что была мягка и нежна, как облако. «Жалко». Он и правда хотел себе эту кровать, но из-за травмы, что была получена в молодости, ему можно было спать лишь на жестком. Потому пришлось выбрать ортопедический матрас. Но это не значило, что остальное он не тронул. Все, что можно было перенести, было перенесено. Ух! Вернувшись в убежище, мародер увидел не убежище, а мебельный склад. Большая часть свободного пространства была занята мебелью и кроватями, но в этих кроватях уже были люди. Народ времени зря не терял и присмотрел себе постели. Даже старый Марк и Луи мирно посапывали в понравившихся им кроватях. «Так, всем проснуться! Я расширю склад и перенесу мебель туда!» Как можно громче крикнул мужчина, будя кучу ленивых тел. Неохотно народ начал выбираться из мягких и очень шикарных постелей. «Вы что, решили себе брать двухместные кровати? Не жирновато ли?» «Ну, босс, я всегда мечтала о такой», — ответила Энн, что уже влюбилась в свою новую кровать. «Я тоже. И я». «Вот бабы, а ты-то куда, Луи?» «Моя старуха не могла спать на мягком, потому я всю жизнь мучился и спал на жесткой ортопедической, а теперь, так сказать, иду во все тяжкие». Неловко улыбаясь, ответил старый механик, пытающийся собраться с силами и покинуть мягкую прелесть. «Ладно, хорошо, уговорили. Придется строить более широкие дома». Расширение склада обошлось в 400 монет, и Сергей выделил очень много места для мебели. Точнее, почти все новое место ушло на мебель. После обеда коллектив занялся планировкой убежища. Двум людям сложно сойтись во мнении, двум женщинам почти невозможно сойтись во мнении. Десятку женщин. Не обошлось без ругани, обид и споров, но, получив подзатыльники от босса, все мирно решили и план был утвержден. Из-за повального желания спать в больших кроватях пришлось брать дома с более расширенными комнатами. В итоге жилье обошлось дороже планируемого. 300 монет за однокомнатный дом и 400 за двухкомнатный. Сергей и Алис выбрали однокомнатные дома. Сергей потому что хотел жить один, а Алис потому как у нее был маленький ребенок, и она собиралась спать с ним в одной кровати, тоже огромной. Остальные планировали жить в двухкомнатных домах. Таких было 7 штук, и все вместе обошлось в 3400 монет. Далее шла общественная баня. Ну, как общественная. Это просто было небольшое одноэтажное здание, в котором находились 4 мужских и 4 женских ванных комнаты. В каждой имелась ванна, душевая кабинка и раковина. Здание было сделано из кирпича и обошлось в огромные 4900 монет. Здание с туалетами обошлось в 1400, бойлерное – в 2700, но также пришлось расширить пруд, потому как вода бралась из него, и это обошлось в дополнительные 400 монет. Солнечная электростанция с подключением всех домов к электричеству и освещением на улице обошлась в 6500 монет, побив рекорд по цене. При установке электростанции был расчет на будущее расширение, поэтому она производила в разы больше электричества, чем расчетное потребление. Солнечными панелями были оборудованы крыши всех жилых домов, так же, как и крыша бани. Не забыли и про прачечную, но поскольку на складе было полно стиральных машин, то прачечная оказалась довольно дешевой и обошлась в 900 монет. В итоге реконструкция убежища встала в 20200 монет, и у Сергея еще осталось целых 3566 монет. Дома и нежилые помещения были расставлены по кругу. В центре по-прежнему стоял тент с ноутбуком и место, где все ужинали и готовили еду. Бойлерная и электростанция находились вне круга, как, впрочем, и склад. Места в убежище опять почти не осталось, потому Сергей решил утром снова поохотиться и добыть побольше тел, но охота не задалась. Перед ужином он перенес кровати со склада в дома и кое-какую мебель тоже, а после ужина, свалившись в кровать, уснул сном младенца. Гррррр. Который час? Мужчина проснулся от голодного рыка своего желудка. Полдень. С помощью невероятных усилий Сергей выбрался из кровати и оделся. Снаружи была тишина, как будто убежище полностью вымерло. Неужели все еще спят? Подойдя к окну дома Алис, он увидел, что та и правда сладко спала в своей кровати. Рядом с ней сопел ее сын. Видимо, все так соскучились по сну в нормальных кроватях, что не смогли заставить себя проснуться. «Так, сегодня сделка на 3 тонны. Урожай еще не собран, и того, что есть, не хватит. Придется неграм пахать до потери пульса. Приготовлю, что ли, пожрать бедолагам?» Подумал вслух мужчина и пошел на склад. Порывшись на складе, он достал консервированные овощи и немного грибов, почистил картошку и сделал картофельное пюре. Правда, вместо нормального молока пришлось разводить сухое. Сделал драники и немного соуса к пюрешке. «Подъем! Жрать подано! Кто не успеет, останется без еды!» Достав со склада мегафон, проорал заботливый плантатор. Вскоре в домиках началась суета, и один за другим появились сонные растрепанные люди. «Босс, сколько времени?» – спросила Марта, которая еле приоткрыла правый глаз и вышла из дома в весьма откровенной пижаме. Грудь 5-го размера и пышные бедра, едва прикрытые полупрозрачной тканью, моментально разбудили сонных мужчин убежища. У Марты было красивое лицо и пышные кудрявые волосы, но из мужчин об этом знал лишь Сергей, что имел высокий уровень сопротивляемости женской красоте. «Полдень!» «Как полдень?» Сидевшая на стуле и почти спавшая Сильви мгновенно проснулась. «Нам же урожай собирать!» «Ага, собирать. А еще у меня скоро сделка. Мне нужно 3 тонны картошки, а у нас только 1,5», — широко улыбаясь сказал босс. Говорят на французском. «Народ, уже полдень. А ну просыпайтесь и тащите свои задницы сюда!» Что было сил, прокричала рыжеволосая красавица. «Как полдень? Дайте поспать!» «Кто-нибудь, притащите сюда Арианну, я не могу с ней справиться, она отказывается вылезать из кровати!» С трудом, но все собрались на обед. Он был довольно легким, но в то же время сытным. «А босс неплохо готовит», — сказала Энн, уплетая за обе щеки. «Я тоже удивлена», — поддержала Аннет. «А мне кажется, босс хорош во всем». Добавила Рейн, наслаждаясь стряпнёй Сергея и иногда бросая на него смущенные взгляды. Обладательница самых длинных ног была в коротких шортах и майке без рукавки, но в спешке забыла надеть лифчик, из-за чего оба юноши бессовестно пялились на нее. К счастью, Рейн, да и почти все присутствующие, этого не заметили. «Покраснела! Рейн втюрилась в босса! Смотрите, она еще сильнее покраснела, прям помидор! Ай!» Взбудоражилась Энн, но получила по затылку. «Прекрати орать во время еды, и неприлично такое обсуждать публично», дав подзатыльник, сказала Арианна. Рука у нее была увесистая, потому подзатыльник вышел мощный. «Но хочешь еще один подзатыльник?» «Поняла». «Вижу, у вас полно сил. Значит, успеете за 1,5 часа накопать 1,5 тонны», – ехидно улыбнувшись, сказал уже наевшийся мужчина. «Но...» «Никаких «но». У меня запланирована сделка, а вы все проспали и подставили меня. Так что ешьте, приводите себя в порядок и принимайтесь за работу». После обеда Сергей вернулся в Париж и поспешил на территорию лагеря Юбера. По пути не повезло нарваться на 3 скоростных мутантов, потому пришлось отсидеться в укрытии. Но дальше пошло как по маслу. Впереди он встретил 5 простых зомби и с легкостью с ними расправился. Дальше путь был безопасен, но около часа ушло, чтобы найти подходящее место для хранения еды. «Хорошо, постарались», — Пробормотал плантатор, перенеся 2 тонны картошки в погреб. В полевых работах принимали участие все, даже старики и сын Алис. Единственное, что Гай не работал, поскольку следил за камерой. «Босс!» Из рации раздался голос младшего из братьев. «Что?» «Вас кто-то следит. Это не есть безопасное место, чтобы оставлять картошка». «Кто следил?» Прибежав к ноутбуку, спросил мужчина. «Я не знаю, 3 мужчин. Если сфотографировать их лица, возможно, мы сможем понять, из какого они лагеря», задумался Сергей. «Программа камера не может делать снимки, а вот если ее обновить...» «Но обновление системы, скорее всего, займет целый день». «Купить новый ноутбук». Мужчина придумал план и сел за ноутбук. «Ноутбук 2-го уровня 300 монет, 3-го уровня 800 монет. Похоже, 3-й уровень сейчас максимален. Беру сразу 3-й». Экран потемнел, и ноутбук постепенно растворился, а на его месте появился новый. Он был немного больше и выглядел лучше. Экран казался шире. «Великолепно. Теперь программа камера 2 стоит 1000 монет, камера 3 стоит 400 монет». Мужчина слегка призадумался, но довольно быстро решился. «Камера 3, конечно же». «Система начинает обновление. Приносим извинения, но в это время вы не сможете пользоваться приложениями. Текущий прогресс обновления 0%. «Теперь ждем, а пока система обновляется, иди-ка ты копать картошку», — сказал мужчина, указывая рукой на негра в поле. «Да, босс». Гай с лицом мученика побрел в сторону полей. Через 40 минут система обновилась, значок приложения камеры немного изменился. Приложение открылось почти моментально, интерфейс немного поменялся, появилось больше функций. Теперь камера могла переключаться в режим ночного видения и режим тепловизора. Режим фотосъемки также прилагался. Подвигав камерой, Сергей переключился на режим тепловизора и начал осмотр территории. «Хм, и правда 3 человека в здании напротив?» Дистанция к камере увеличилась. Удивленный мужчина направил камеру к дому напротив. Тем временем в доме напротив происходило следующее. «Говорят на французском». «Как думаешь, этот человек еще там? Черт его знает». 2 человека говорили о чем-то между собой на незнакомом. Французский он по-прежнему не понимал. Сергею языки, а 3-й отдыхал. Наблюдатель за камерой подобрал подходящие ракурсы, прежде чем сделать фотографии. Потом решил проверить максимальную дальность камеры. Оказалось, что предел увеличился до 20 метров. Невероятно радостная новость. На складе имелся принтер, но он был черно-белый, и, распечатав с него фотографии, мужчина остался доволен своими навыками фотографа. Впрочем, на самом деле изображения получились так себе. «Мелкий, ознакомься с новой программой и продолжай следить за окружением, а я в лагере». «Босс, там же слежка». «И что? Пусть следят на здоровье, но если приблизятся ко мне, то сразу говори». «Да, босс». Сергей вернулся в реальность и пошел к лагерю Юбера в офисном здании. Но стоило покинуть здание и уйти на 100 метров, как в наушнике раздался голос Мелкого. «Босс, они разделятся. 2 за вас, 1 начать осмотр здания». На картошку позарились жуки колорадские. Заминировать бы там все. «Нечем, босс». «Знаю». «Сергей, ты здесь? Ну, мне можно посылать людей за тайником?» С улыбкой души сказал Юбер, встретив Сергея в лагере. «За мной следили, потому я не решился привести их к тайнику», покачав головой, ответил гость. «Следили? Кто? Ты видел их?» Глаз Юбера задергался от гнева, и вены вылезли на лице. Выглядело это жутковато. Юбер не любил, когда на его территорию вторгались чужаки, и тем более, когда ему мешали вести дела. Вот. Сергей протянул фотографии 3 мужчин, 2 молодых и 1 средних лет. «Какие неудачные фотографии. Как будто криворукий ребенок баловался с фотоаппаратом. Но я знаю этих ребят. Точнее, того, что в центре. Его зовут Альбус. Он работает на Лувр, и у него довольно скверная репутация. Слушай, а как ты получил эти фотографии?» «Ну, у меня есть человек с интересным навыком», — ответил криворукий фотограф. «Он уже привык оправдывать любые странности человеком с интересным навыком». «И правда интересный. Я отправлю людей на поиски этой троицы. Раз они зашли на нашу территорию, то, видимо, им жить надоело». Юбер позвал человека и, отдав несколько команд, вернулся к разговору. «Значит, поставка задерживается?» «Немного. Мне нужно уладить кое-какие дела в Лувре. Потом я приду к вам со своим человеком. Он доставит картошку прямо вам на базу. У него есть еще один интересный навык», — ответил мужчина, наблюдая, как меняется лицо Юбера от грусти до удивления. «Выделите место. Уединенное, без окон, камер наблюдения и прочего». «Понял. Тогда увидимся ближе к вечеру». Попрощавшись, Сергей направился к Лувру, по пути убив еще несколько зомби. Им не повезло нарваться на человека в плохом настроении и с оружием третьего уровня в руках. Найдя квартиру, в которой он обычно оставался при возвращении в убежище, мужчина нахмурился. «Здесь были люди», — сказал сам себе капитан Очевидность, глядя на выломанный замок. «Жопой чую, в Лувр лучше не идти. Но пивовар... Хочу пивовара!» «Серега, у тебя нет пшеницы. Какое нафиг пиво? Не у тебя одного есть навыки. Жопа дороже!» После убедительной речи мужчина решил не идти в Лувр, потому двинулся в ранее неисследованный им район. Территория, контролируемая лагерем выживших, и то, что видел Сергей сейчас, было словно небо и земля. Лагеря обычно не позволяли скапливаться большому количеству мертвяков. Их либо уводили, либо истребляли. Тут же на каждом шагу были толпы зомби. «Мелкий, докладывай», — тихо сказал Сергей, укрывшись за микроавтобусом. «Вперед 10 мертвец. Стоять место. Небольшая группа. 30. Шагать на север. Мутанты пока не видены», — ответил Гай на своем плохом английском. «Хорошо». Сергей кинул камешек в сторону небольшой группы зомби, и это подействовало. Один из зомби услышал шум и пошел к его источнику. Другие зомби, увидев, что их собрат куда-то уходит, пошли за ним. Заманив зомби в переулок, хитрый человек резко выскочил и рубанул черным мечом. Меч третьего уровня являлся очень острым, потому на обезглавливание зомби тратилось в разы меньше сил, чем раньше. Но самое главное, это можно было сделать одним быстрым ударом, что значительно расширяло возможности при сражении с группой мертвяков. Сделав три движения, человек отрубил три головы. «Что уставились? Никогда не видели красавцев?» — сказал Сергей, глядя на семерых зомби, что замерли на месте. «Арр!» — рыкнул зомби. «Сам ты козел!» Ловко зарубив мертвяков, Сергей подобрал монетки, но не забыл и про тела. Биоматерия лишней не бывает. Убедившись, что за углом никто его не поджидает, человек двинулся дальше, старательно избегая крупных скоплений бывших горожан. «Босс, в доме рядом с вас идти сражение. Группа выживших в атаке, группа зомби. У выживших много женщины и ребенки. Защитники, похоже, проигрывать». «Сколько зомби?» – спокойно спросил Сергей. Прислушавшись, он вообще не услышал выстрела. 20. Их вести зомби-здоровяк. У защитники оружие системы, но 3 вне боя. Лишь 2 сражаться». «Хм, звучит как легкий способ заработать себе хорошую репутацию и найти новых клиентов. Указывай путь. У папки теперь крутой клинок. Я и здоровяка зарубить смогу. Правда, сражаться против быстрых я немного сцу». «Да, босс». Сергей забежал в офисное здание. Внутри оно выглядело так, как будто там взорвался террорист-смертник, и все, что можно было сломать, было сломано. На остатках мебели и на полу было море крови и гильз, но владельцев и того, и другого поблизости не наблюдалось. Добравшись до третьего этажа, мужчина застал сражение. Более десятка трупов было разбросано по большому помещению. От них, правда, мало что осталось, но было понятно, что эти тела совсем недавно были защитниками лагеря. Оружие все еще было сжато в руках павших или валялось поблизости. Вокруг также лежало огромное количество мертвых, полностью мертвых, зомби. Двое людей за самодельными баррикадами из последних сил отбивались от настойчивых мертвяков. В толпе зомби стоял хитрожопый громила. Он не нападал, а ждал, когда мелочь истощит силы людишек. «Вы не ждали? А я приперся», — улыбаясь, сказал Сергей и разрядил обойму в толпу зомби. «Эх, трата опыта и патронов, но жопа дороже», — со вздохом сказал мужчина, видя, что пальба по толпе оказалась не очень эффективна. Удалось поразить лишь шестерых в головы, остальные отделались некритичными для мертвых ранениями. «Ра!» — крикнул громила. Мелочь отвлеклась от полумертвых защитников лагеря и кинулись на невесть откуда взявшегося героя-спасителя. Однако тот отступил на лестницу, где предварительно установил тяжелый деревянный комод. Из-за этого зомби уперлись в своего рода баррикаду. Казнить нельзя, помиловать. Сергей начал рубить головы. Что может быть приятнее, чем рубить головы зомбакам, которые ничего не могут тебе сделать? Ра! Увидев, как мерзкий человек нечестными методами убивает его подчиненных, громила пришел в бешенство и помчался на баррикаду.